Глава 7. Статус охотника. «Много тут кредитов!» – довольно протянула Ирма, что с энтузиазмом при помощи геомантии откапывала каменный козырек на краю трещины. Солнце светило как раз на него. Я же держал перед женщиной зонтик и широко улыбался. Камешки отлетали один за другим, пока Рейн уже разворачивал большие мешки из тонкого, но прочного материала, как раз для такой добычи. Мия и София же пока старательно крутились на солнце, дезинфицируясь. Ну а Хайди молча стояла и смотрела. На шлеме виднелся след от клея после отодранного армированного скотча. «Нам еще доложить об этой дряни нужно», — напомнил я. «Можешь заняться», — не стала она отвлекаться. «У меня был запасной передатчик повышенной мощности. Не то чтобы мы очень далеко были, но при таком фоне маны и при том, что мы спустились ниже исходной точки, рации скафандров давали сильные помехи. Ну, я и стал докладывать, что в порученной нам на проверку пещере обнаружена биологическая угроза, и местные монстры поражены. Жару явно не переносит, но там уживается неплохо. До кучи скинул данные с анализатора и снимки с камеры. Передатчик позволял не только голосом общаться, но и приличные файлы пересылать. В это время исключительно полезный в таком деле геомант начала добычу огромных янтарных камушков, что Рейн с Софией складывали в мешок. «Хайди, точно не хочешь жалобу подать? Сбой оборудования после пары часов – плохой знак», – уточнила Ирма. «Точно, не в движке дело, а в прошивке моей брони». В боевом режиме она перераспределила энергию так, что движкам не доставалось. Считала их устройством с низшим приоритетом. И еще и ошибка соединения вылезла. Может, крепление загрязнено. Сама виновата, что плохо проверила оборудование. Зато повезло. «Это определенно так», — хмыкнула Ирма, достав кусок камня размером с 2 кулака. «Красотища! Но разделить прибыль поровну на всех предлагаю. Никто же не против?» «Это честно!» – кивнул я. Добыча завершилась, распределили ношу и заспешили к разлому. И так миссия затягивалась, но никто не жаловался. На обратном пути позволили себе расходовать больше заряда, двигаясь прыжками. Из-за темпа все в основном молчали, разве что обсуждали виденную мерзость и думали, сколько нам с добытого солярита отстегнут. Около разлома нас уже встречали люди с бочками раствора дезинфектора, очень сильного и даже токсичного, так что после этого мыли уже водой. Герметичность брони не была ни у кого нарушена. Да и биологи предварительно подтверждали, что живущих там существ иммунная система человека пережует в обычном режиме. Солярит взвесили, получилось 35 килограммов. Большая жила. Округляя, каждый из 6 получил 90 тысяч. Минерал востребованный и очень редкий нынче. Запасы исчерпаны. Приходится пользоваться альтернативными технологиями, что проигрывают этому варианту. «Ох, будет что мне рассказать отцу!» – протянула Мия и, пододвинувшись ближе, спросила. «Мою долю не нужно?» «Мы честно разделили, ты наравне со всеми участвовала», – ответил я, заходя в транспортник Рифтин, что вынуждены были скучать тут. В этот раз с собой еще и Ирму пригласили. Женщина с комфортом устроилась в кресле, а не в кабине военного грузовика, и занялась отчетом. Мы же восстанавливали физическое состояние после долгого пребывания в замкнутой броне и отдыхали. Зеленые глазки с миловидного личика то и дело фокусировались на мне, а Мия и Софи в ответ щурились. Пока летели, прошел приказ. «Поздравляю охотника!» Ирма хлопнула меня по плечу. «Удачи в твоем исследовании!» «Благодарю! Так, надо выбрать, куда тратить деньги!» Я открыл список квартир в Дельвиге, что можно взять в аренду. Выбрал быстро, ближе к окраине, но прямо около главной улицы. Безопасное место, вокруг полно охраны. Шумновато, но звукоизоляцию обещают отменную. Большая гостиная, четверть которой выделена под склад оборудования, спальня и кухонька. Ничего экстраординарного, хотя сдирали аж 7500 в декаду, и то только из-за неспокойного места. «Отличный вариант!» – покивала Софи, задержав взгляд на фотографии спальни. «На кровати с комфортом и четверо разместятся. Ну а мне понравилось, что есть выход на крышу, и там за отдельную плату можно арендовать место для стоянки вингбайка. Мне пока не нужно, но в будущем точно пригодится. А пока оплатил аренду за 4 декады вперед. Минус 30000 со счета. «Приглашаю вас всех! Ирма, тебя в том числе!» Хмыкнул я и незаметно подмигнул Хайди. «Не убийца, а шпионка. Так пусть шпионит. Убедиться, что я без понятия, что там Сауэр». Да и выглядела девушка растерянно и крайне нервно. Скорее всего, боится своего начальника. Вновь добрались без приключений. У преступников, что прикармливают дома, не найдется того, что собьет подобную махину. Иначе начались бы серьезные расследования. Ну, а прямо атаковать не могут, попадут под суд совета. Альтер знал, что посылать. «Через 4 часа жду вас у себя», — сказал я Ирме, пожав руку. Она поняла, о ком я говорил. Душевная компания, как среди пилотов малого флота. Первым делом мы направились к интенданту сдать снаряжение. «Я пока к себе в комнату, похвастаюсь отцу, где была», — улыбнулась Мия и убежала. София же, кажется, ушла собираться для переезда. Ну и Рейн в этот раз решил присоединиться. «Отлично!» «Хайди, отойдем?» — предложил я. Девушка внимательно на меня посмотрела и кивнула. Мы оказались в тихом уголке на улице. «Если хочешь сказать, у тебя нет доказательств, то они мне не нужны. Сдавать я тебя не собираюсь». «В смысле?» — заморгала она. «Не ты, так другие, может быть, более умелые. Не знаю, кто твой босс, но можешь его не разочаровывать. Только давай честно, в чем план был? Девушка спасена, благодарна, и вот у меня в койке 2 рыжие извращенки. «Я не извращенка», — зацепилась она за последнее. «Все вы рыжие так говорите, а потом стыдно вспомнить, что происходило в постели», — покивал я, и девушка натурально зарумянилась, при этом обжигая меня взглядом. «Или ты покрасилась. Ну да неважно. Ты не пыталась убить или похитить меня или моих близких и не завела в ловушку. Ты мне не враг. Я правду говорил о том, что без понятия, что там мутит Эзра и почему мою голову в живом виде так хотели. Разве что добавлю, что Альтер, патриарх Рифтин, связывал это с проектом Ткач. Но ни он, ни я не знаем, что это такое. Можешь для убедительности сказать, что я тебе, пьяный, это рассказал. Ну, или в койке. Уж не знаю твои методы добычи информации». «Я не собиралась с тобой спать, просто друзьями стать», — яростно прошипела она. Да с такими, как ты, я никогда не лягу. Да хоть будь ты последним мужчиной в мире. Ох, обидно, ранит сердце, напустил я вселенской грусти. Можешь не сторониться, хотя в команду как охотник я тебя не возьму, сама понимаешь. И да, ты приглашена, маленькая шпионка. Да я, да ты, не нашла она слов. Я же махнул рукой и пошел в сторону общежития. «А зачем тогда помог? Ты же догадывался!» «Ну, кроме того, что твоей жизни почти ничего не угрожало, смысл пытаться вот так тебя убить? Что это изменит? А я буду виноват в смерти человека, что пока ничего плохого мне не сделал. И, может быть, просто не мог поступить иначе. Повторюсь, я ничего не скрываю. Может, отвяжутся? Отвадить всегда успею. Прошел в свою комнату и собрал вещи в чемодан. Выписался из общежития и пришел к своей новой квартирке, где меня встретил домовладелец, лысеющий мужичок, бывший военный на пенсии, что владел всем зданием. Вполне приятная, позитивная личность. Он был явно обрадован пустить кого-то из Ауэр. Нужно сегодня во время гулянки ничего не сломать, хотя просто заплачу за ремонт. Уютная квартирка на третьем этаже, светлые тона, современный минималистичный дизайн. Мне, как Михаэлю, больше именно такой нравился. Без резного дерева и прочих извращений для ценителей. Зато кровать какая мягкая, красота! Я снял броню и поставил в один из двух шкафчиков со стойкой для нее. Красиво развесил на подвесах на стенке рядом оружие, а потом перепроверил комнату на предмет систем слежения. Все навыки и средства применил, но ничего, а потому написал Фафниру. «Добрый день. Полагаю, вы меня еще не забыли. У меня есть две небольшие просьбы, что, думаю, покажутся вам сущей мелочью. Мне нужно заменить в общем реестре оттиск ауры одного человека и получить информацию о семье Россель. Что вы бы хотели за эти две услуги?» Сообщение ушло предельно зашифрованным каналом, и ответ не заставил себя долго ждать. «Рад, что вы вышли на контакт, мистер Ауэр, или кем бы вы ни были. Это вполне возможно, но в качестве оплаты мне не нужны ваши деньги. Как насчет того, что вы будете мне должны? Разумеется, я не попрошу у вас ничего возмутительного». «Вот и хорошо. Что же, он будет удивлен, но пусть понимает это, как хочет. Хотя связи у него что надо. Провернуть подмену оттиска ауры в реестре. Я не был уверен, что он сможет. Опасный мужик, и мы можем быть друг другу полезны. Возможно, вы удивитесь, но я хочу изменить оттиск ауры того самого Эйгона Ауэр. Файл прилагаю. Желательно, чтобы его официальная сигнатура была немного искажена. Пусть думает, что это нужно, чтобы приборы по-прежнему могли опознать во мне Эйгона, как бы в рамках погрешности. Но следы на месте преступления уже не будут давать достоверного результата. И к представителю сильного старшего дома, бывшего великого, не станут докапываться. Уверен, так иногда делают. Хотя, если тебя схватят за задницу, проверят ауру и обнаружат, что в реестре она неправильная, то будет расследование и дополнительное обвинение. Нужно всего лишь не попадаться. Вскоре ко мне пришел файлик с весьма подробным досье на Россель. Хайди Россель существовала, хотя в этом случае, в отличие от Мии, эта девушка то ли не маскировалась, то ли в дополнение к этому, подменила данные биометрии и попросту была весьма похожа. Вот только у Фафнера сохранились старые копии. Вообще, уже с этим ее можно бы сдать, но явно не планировалось, что ее сразу раскусят. Маг молний, все верно, только должна быть слабее, чем Хайди с точки зрения уровня техники. Думаю, приплатили семье, спрятали настоящую Хайди и подменили. Ну, или угрожали и похитили. Надеюсь, все же первое. Я лишь убедился, что личность и правда поддельная. Была и информация по контактам рода, но я не следователь, а много контактов – это нормально. Но кто это может быть? Левитан? Они в списке есть. Пусть они будут во главе. Откуда же сама ненастоящая Хайди, могу только гадать. Пассивно отпечаток ауры сканировать бесполезно. Она не покажется мне без скрывающего артефакта. Пусть уж крутится рядом. Спокойная реакция с ее стороны и даже подавленность приемлема для меня. Не попыталась сразу устранить, например. И ей это тоже выгодно. Правда, я теперь должен Фафнеру. Интересно, что и когда стребует. Вскоре в дверь постучали. Прибыла Ирма с парой запомнившихся мужиков. В этот раз налегке, в гражданке. Тем лучше. Зато с сумками необходимого в руках. «Охотник, принимай гостей!» «Мы пока облагородим твою хижину», — заявила она. И я на всякий случай спрятал броню и оружие в обычный шкаф в спальне. Тем временем расставлялась выпивка, закуска, а на стене появился плакат с какой-то супермоделью в броне. Причем броня подчеркивала все выпуклости и формы, а поза девушки была до нельзя вызывающей. На подвесе для оружия покоился водяной пистолет. И это не метафора или сленговое название. Настоящий детский пластиковый водяной пистолетик с электрической помпой. На этом моменте я уже стал посмеиваться. На столе появилась моя фигурка в крайте, сантиметров 20 в высоту. С трехмерного снимка через фильтр пропустили и в принтер отправили. Я стоял в позе бодибилдера, держа одной рукой прогнувшуюся штангу на вид под 300 кило, а от рта, как в комиксах, отходила табличка с надписью «Мускулы». Пока началось мирное общение, я заказал еще подходящей еды с доставкой. Тот, кто вырубился в прошлый раз первым и был совместными усилиями разукрашен, жаловался на то, как тяжело было отмывать броник. Местами пришлось перекрашивать поверх. Спрашивал, чье это художество было на его штанах. Те два розовых продолговатых нечто. Ну, я и сдал Ирму. Та невинно захлопала глазками. «Я вызываю тебя на литр битву!» Он указал на нее пальцем. «Принимается!» И вот мы стоим, жуем пиццу и выпиваем. Откуда-то взялся Рейн и подбадривает бойцов, а эти алкоголики заливают в себя и спорят о чем-то. София жмется ко мне, как кошка, и шепчет на ухо такие вещи, что я уже был готов, но пока рано. А она пусть терпит, предвкушая завершение всего банкета. В общем, алканавты покинули нас первыми. Кто победил, доподлинно неизвестно. Кажется, каждый про себя решил, что он. Ушли в обнимку, держа руки на задницах друг у друга. У нас же начался конкурс по отжиманию. Конечно, при этом следовало поднять ноги к потолку. Плохая была идея. Один человек не удержался и рухнул. Мы уж было испугались, когда он замер, а затем раздался рокочущий храп. жертва. Мужик лишился волос, зато приобрел дорисованные усики под носом и зализанную челку на левый глаз. Не представляю, зачем. С ним обошлись мягко, просто поставили его в шкаф для брони, привязав к стойке. Удалился Рейн, подцепил девчонку, молодцом. А вот Хайди не пришла, звонил и звал, а она взяла и заблокировала меня. А ведь сама напрашивалась. Снова кто-то спорил за детские мультики. На этот раз что-то про Блум, Стеллу и Флору. Я не вникал, просто всем говорил, что безусловно согласен. Все шло хорошо. Ровно до момента, когда я зачем-то позвонил Хансу, представил своих новых друзей и поцеловался с Софией, что уже ерзала на коленях. Мягкий спортивный костюмчик подчеркивал подтянутые формы, но он определенно был лишним на ней. В общем, Ханс меня тоже заблокировал. От более глупых звонков не иначе вселенским чудом удержался и понял, что надо замедляться. Закинулся детоксикаторами и на руках отнес Софи в спальню и заперся. У девушки на раздевание ушло примерно 1,5 секунды, ну, по моим впечатлениям. Вряд ли она меня прямо любила, пусть и испытывала четко зримую симпатию. Но в данном случае ей нужно было нечто более животное и плотское, и большая кровать этому способствовала. «Эх, жаль, Мия не пришла, мы бы...» стоп, Эйгон, нельзя трахать дочерей великих домов без помолвки, и спаивать тем более нельзя. Кажется, я что-то забыл. Или нет? А, пофиг. Около 15 лет назад Эйгон Михаэль умудрился не рассказать и это. Я полной грудью вдыхал запах хвои. Люблю космос всей душой, но на планетах приятно побывать. Опять отправили курсантов натаскивать. Отличный отдых между долгими боевыми рейдами. Все равно в увольнительное делать нечего. А на таких базах отличный отдых. Разумеется, не у тех, кто попал в мои руки. Мы с Робертом шли вдоль пестрого строя слетевшихся ос всех концов империи. Те, кто уже знал меня, смотрели с явным страхом. Их взгляд иногда соскакивал и на напавшего недавно на базу монстра, которого, по моей просьбе, просто усыпили. Да, мано-активные миры тоже люблю. Тут всегда интереснее. «Ужасно!» — начал Роберт. «И вы называете себя абордажными командами, да любой задохлик из летающих куриц чувствует себя в бою уверенней, чем вы!» «Никуда не годится!» — продолжил я. «Вы — будущие пилоты легких судов, пробились в лучший из всех родов войск. Маги!» И уступили этим мышцеголовым быкам на стероидах. Недостаточно вам практики, и сегодня мы это исправим. Немного юмора со старым другом не пропустить не могли. Тем не менее, мы были предельно серьезны. Как и бывает, на симуляциях все хорошо, но стоило приблизить к реальному бою, добавить немного боевого оружия, что не пробьет щиты, дети тихих миров теряются. «Итак, смотрите вон туда!» Я указал пальцем на полигон для отработки магии, где к двум вбитым в землю сваям для крепления мишеней привязали уже очухавшегося чешуйчатого монстра, похожего на разжиревшего укороченного крокодила. Слабый, на демонстрацию сойдет. Около руки уже разрастался сложный голубой узор магии. Немного фрактальная геометрия из-за подобных блоков пронизывала пространство вокруг. Красивый узор сделал покрупнее, не став ее сжимать. Так будет показательнее. Пусть видят разницу уровня контроля маны наглядно. Люблю это заклинание, воздействие которого заточено на воздух. И так, что никакая магия ветра не сравнится. Около туши взметнулась пыль, громко хлопнула, так что парочка моих подопечных аж подпрыгнули. Из глаз и ушей монстра хлынула кровь. Мгновенно умершая туша осела на землю, демонстрируя разодранную спину, где не осталось и одной зеленой чешуйки. «Майор, разрешите вопрос?» — сказал один из строя дрогнувшим голосом. И я позволил. «Вы же не будете применять гравитонную магию на тренировке?» «Почему это? Буду!» — хмыкнул я. «А теперь бегом на полосу препятствий и держите защиту в тяжелой психологической обстановке. Кто доползет до финиша одним куском, не лишится завтра отгула. Те, кто прибегут после летающих куриц, проведут весь день в спортзале», — добавил Роберт. На молодых лицах отразилось неверие, но они побежали, видя, как я уже строю заклинание, крайне ограниченное в распространении магии. Поднялся в воздух командой в нейроинтерфейс и неспешно летел боком, примиряясь. Нет, разумеется, не той, все же убивать я их не собираюсь, но сейчас в их надетые шлемы транслируется имитация боевой обстановки при десанте из потерпевшего крушение челнока. Помогает и дополненная реальность. А они должны применять тренировочное оружие, а еще магию. Особенно для защиты, чтобы блокировать эффект таких заклинаний, например. Гравитонный аттрактор. Сфера эффекта развернулась точненько посередке рассеянной группы. Часть людей швырнула вверх вместе с землей, остатками кустов и прочим мусором. Достаточно коротко, но чувствительно. Ничего, бронескафы защитят от травм. Зато еще часть людей сразу потеряла щиты, не удержав концентрации. А ведь держать собственную магию очень важно. Они не пехтура, которая полагается только на снаряжение. Те, кто потерял защиту, сразу припал к земле уже под заклинанием Роберта. Мягко, до сердечного приступа и лопнувших сосудов не доведет, но крайне неприятно. По себе знаю. Магические щиты неплохо защищают от накладывания эффекта, к счастью. Иначе эта магия стала бы слишком страшной, если бы игнорировала любую защиту. Зато нервов людям добавило. Но боевой маг должен сохранять концентрацию в любой ситуации. Мы с Робертом отрывались долго. Вроде помогло. Зато меня потом, как только новобранцы не называли. Думали, я не узнаю. Ну ничего. Сделал из молодняка бесстрашных бойцов, наводящих ужас на врага. Правда, потом, при встрече на гражданке, едва меня видели, чуть ли не за своими женами прятались. Наверное, вспоминали, какие я им задачки выдумывал.